И снова нет, действительно, не привело, по крайней мере не к тому, что она хотела. Хотя насчет хорошего, конечно, с какой стороны еще посмотреть. Флёр Делакур дулась, и уже который день. Причина была проста. Когда мисс в очередной раз пробралась в апартаменты, едва поспевая за Снейпом, он летел к себе, держа в голове несколько выкладок по новым экспериментам, и так торопился их записать, что рявкнул на неожиданную помеху, как на «да», как на Поттера. Зря, наверное, определенно зря. Он скрипнул зубами, нужно было потерпеть, с Вейлой не стоит портить отношений, особенно пока не закончился турнир, может пригодиться. Флёр, высказав все, что на душе накопилось, уже собралась хорошенько хлопнуть дверью, чтобы больше ни за что и никогда не переступать этот порог. Как, быть может, чаю? Удивил ее Снейп, ранее никогда ничего не предлагавший, и таким миролюбивым тоном, что она не знала, что и подумать. «Я принял вас за одного моего ученика. Это что, извинение такое? Самый негостеприимный из профессоров сдается? Ее чары наконец сработали, или он играет в какую-то свою игру?» Но Снейп просто налил чаю и спросил, хорошо ли она плавает. «А да, плавает она отлично. Но с какой стати?» «Ах, он хотел подсказать ей отгадку. Полагаю, вы уже знаете задание следующего тура. Под водой должны спрятать что-то ценное для нас. Я предлагаю убрать все ценные как можно дальше, потому что где здесь будет та самая вода? Полагаю, вы догадались. Черное озеро. И лезть туда в феврале». Флёр непроизвольно передернула, так что Северус понял, что он на верном пути, и продолжил. «Конечно, они все равно что-то придумают, но пусть хотя бы помучаются. Вы согласны?» Очаровательные губки мисс Делакур образовали идеальный кружочек, затем нежнейшую из улыбок, но Снейп не купился, хищный намек все равно был очень даже уловим, пусть на сей раз относился не к нему, ну, он очень на это надеялся, и продолжил рассуждать о возможных препятствиях, о том, как подключить Крама, посоветовал ей немного почитать о Черном озере, на самом деле стоящий совет, даже правильную книгу подсказал, и она шагнула к нему. «Вы хотите, чтобы я выиграла? Почему бы и нет? Когда же он успел стать таким?» Флёр успела оценить, Снейп теперь излучал уверенность, а его руки, хоть и оставались руками Зельевара, но ногти были в идеальном состоянии, кожа – гладкой. Сам привел себя в порядок перед балом или миссис Малфой поспособствовала. Флёр посмотрела в его глаза, а ля-ля вокруг зрачка, черного, как ночь, искрилось серебристое пламя. «И что же ты теперь за зверь, Зельевар?» Подумала она, отводя взгляд. «И как это вышло? Я буду не я, если не выясню, пусть даже мне придется напоминать эту гриффиндорскую заучку. А еще было бы неплохо разжиться информацией о том, что вы планируете сами. Массаж, профессор», мурлыкнула она. «Кто я такой, чтобы отказываться?» Откинулся в кресле Снейп и прикрыл глаза, но не раскололся, как она ни старалась, только сетовал на супругу лучшего друга, которая так взяла его в оборот, что он никак не мог и так далее. Ага, не мог он, зараза. И что оставалось? Попрощаться и пойти прятать все ценные и дуться, совершенно верно. Флёр так и сделала. Правда, предварительно послала записку Краму. В солнечной Болгарии тоже никакие полезные контакты не лишние, а желание, чтоб господа устроители хотя бы немного помучились, это было святое. Для Виктора Крама тоже, как вскоре выяснилось по его широкой и искренней улыбке. Так что аккуратное движение по временному избавлению от всего близкого и дорогого постепенно началось. Чемпионы независимо друг от друга стали отсылать на родину или сдавать в банк через помощников или лично все свои ценности. Исключением в какой-то мере остался Снейп. Часть ценных ингредиентов утаскивать в подвальчик своего дома или в Гринготтс было слишком неудобно. Он с ними работал, а потому он просто выдал близнецам Уизли соответствующее распоряжение, и часть крови дракона, чешуек и кое-что еще перекочевало в их заначки, спрятанные в школе. Яйцо же, как и ряд других немаловажных вещей, были перевезены в Каукварт, так что любой волшебник, даже если бы и смог до них добраться, а известно, что некоторым ни закон не писан, ни здравый смысл рядом не проплывал, но выбраться из скромного внешне подвала еще более скромного дома, это было исключено, разве что только вместе с самим домом и половиной паучьего тупика. Северус, по крайней мере, давно не чувствовал себя таким довольным, заканчивая накладывать и закреплять новенькие, свежеизмененные, тщательно рассчитанные и протестированные чары. Альбус Дамблдор, вдохновленный тем, что хотя бы с двумя чемпионами все идет, как надо, попытался прощупать почву по поводу близнецов Уизли на предмет обнести их уважаемого мастера, безусловно, ради его же блага. Почва не прощупывалась и была до безобразия зыбкой, и он перешел к их младшему брату, пообещав ему избавление от опасного наследия. Мальчик оказался очень даже внушаемым, но Эльбус все же понимал две вещи. Как бы он ни был силен, ограничивать латентного берсерка опасно, и не только для него лично, не исполнить обещанное ему, вдвойне опасно, так что поработать придется серьезно, и самым тщательным образом проштудировать тот кошмарный фолиант по магии крови. Чем он и занялся еще до того, как мистер Уизли-младший принес ему несколько коробочек, в которых оказались наковыренные снипом в первом туре части его дракона, чешуя и куски когтей и несколько спилов гребня. Когда только успел, Снейп, разумеется, а не Уизли-младший, Альбус вздохнул. Он не был уверен, что это все, что дорого Северусу, наверняка было что-то еще, но он попросил Рона поинтересоваться, и тот, конечно, не отказался. «Дружище, и когда ты успел заинтересоваться зельеварением?» Поинтересовался Гарри, глядя, как Рон уже который день донимает расспросами гордых и довольных близнецов. Отвечать на такой непрямой и не касающийся главного вопрос запрета не было, и Рон рассказал, что сам директор пообещал ему помощь, а для этого надо разобраться с некоторыми ингредиентами, которые у Снипа. Гарри, с начала этого года начавший наконец интересоваться волшебным миром и немного учебой в том числе, насторожился и мысленно перечислил, кому и как помог Дамблдор из тех, кого он знал. Выходило как-то не очень, а если совсем задуматься, то даже совсем не очень. «Гермиона, знаешь, я тут немного подумал, и мне как-то не очень понравилось». «Думать?» – печально спросила та. «Да вроде нет», – озадаченно пробормотал Гарри. «Думать ему в последнее время как раз все больше нравилось. Думать это здорово. Результат. И, вот смотри, Дамблдор хочет помочь Рону. Так это же замечательно, он ведь очень опытный волшебник. Ага, а кому он еще помогал? Ну, профессору Грюму, наверное, профессору Люпину. И моим родителям», вздохнул Гарри, «и Сириусу. И как тебе результат?» Гермиона открыла рот и тут же закрыла. «Как живые, перед глазами встали покалеченный Грюм, потертый и словно весь пыльный, несчастный Люпин. Сириус, каким она его помнила после Азкабана, страшный, вот просто страшный. Бейрер, может, как-то предупредить Рона? А чем? Ну Эблин, ага». Они немного посидели молча. «Гарри, может, попросить директора Дамблдора не помогать? Что-то не хочется. А то он тогда, получается, нам будет того помогать. Ну и вообще не поймет, и будет воспитывать». Гермиону передернуло. Но она быстро придумала еще один вариант. «А может, миссис Уизли написать? Наверное, можно. Это же вроде никакой не секрет. Напиши, ладно?» «Слушай, а почему Рон должен искать ингредиенты у профессора Снипа? Директор что, сам не может того попросить? Профессор Снейп в зельеварении точно лучший. А профессор Дамблдор в трансфигурации, я читала. Ну и еще в чарах и ментальной магии. А может, он уже того Снейпу тоже помог?» Пессимистично предположил Гарри, даже не предполагая, насколько он попал в точку. «Ты думаешь?» У Гермионы едва не перехватило дыхание. «То есть раньше он был просто школьником, как мы, и получилось вот такое вот. Ой, мамочки!» И она прижала ладошки к щекам, а Гарри улыбнулся. «Ну, это я так, просто предположил. Можешь считать, что пошутил. Гарри, мне страшно. А что такого-то? Просто ни о чем не просить, справляться своими силами. Ну-ну, а то ты с Малфоем уже третий раз в банк из Хаксмида сбегаешь. Так Малфой не Дамблдор, тем более младший. Они с Роном даже похожи чем-то, я, правда, никак не соображу, языками». Гермиона постепенно начала перенимать манеру своего старшего друга, Виктора, говорить четко и мало, и ей это все больше нравилось. «В смысле, ну, знаешь, язык мой, враг мой», — Гермиона вздохнула, глядя на подзависшего Гарри, и пояснила. «Оба сперва болтают, потом думают». «Точно, Гермиона, ты гений». «Спасибо, Гарри. Значит, ты уверен, что с Малфоем можно?» «Ну да, с младшим, конечно. Ну может, еще с его матерью, но я ее боюсь. Да, чем дальше, тем страньше. Но профессора Снейпа, наверное, тоже стоит предупредить. Он же все-таки наш чемпион. Вдруг у него без ведома что-то заберут, и он без своих зелий второй тур проиграет? Это же...» Гарри округлил глаза. «Это совсем нельзя. Но кто к нему пойдет? Может, тоже записку, от доброжелателя, от коллектива доброжелателей. А что, мне кажется, ему понравится. Пусть знает, что в школе его уважают. Ты молодец, Гарри, здорово придумал. Северус Снейп в третий раз перечитал анонимку, написанную хорошо известным ему аккуратным почерком мисс Грейнджер и подписанную каракулями Поттера совершенно сакраментально. Коллектив доброжелателей. Собственно, он именно это словосочетание и перечитывал, суть послания о том, что его лабораторию пытается руками Рональда Уизли обнести уважаемый директор, он уловил сразу, этого он и ожидал. Но накорябанный Поттером коллектив доброжелателей требовал тщательной проверки, в том числе собственного зрения и сознания. Ущипнуть себя, что ли? Хотя, мистер Поттер, задержитесь, бросил он, когда урок закончился и стадо баранов под названием четверокурсники старалось побыстрее, но тихо убраться куда подальше. Да, сэр, вид у Поттера был совершенно не испуганный и даже радостный, как только это вам пришло в голову, Снейп помахал их запиской, которую Поттер тут же узнал и, что еще более странно, не собирался открещиваться и снова врать. Лучше бы уж собирался, потому что Поттер с радостной готовностью начал излагать ответ на его вопрос, и Снейп неожиданно для себя узнал, что, ну, вы же наш чемпион, сэр, Хогвартса, в смысле, а вдруг у вас что-то пропадет, и во втором туре того сложнее будет без этого, с чего вы так решили? Ну, я это подумал. Снейп уже хотел отпустить очередное саркастическое замечание, но услышал довольно четкое перечисление тех, кому, по мнению Поттера, помогал Дамблдор, и длинно выдохнул, сживав свою фразу в зародыше, и едва не забыл, как дышать, когда мальчишка упомянул про своих родителей. Гарри посмотрел, как профессор покрывается красными пятнами, и испугался. «Я это что-то не так говорю?» Так, еле выдавил Снейп и снова замолчал, глядя немного поверх головы Поттера. Это было так непривычно, что Гарри попятился. «Я, наверное, пойду тогда, сэр, а вы того ничего не давайте. Вы же это наша гордость». И тут же выскользнул из дверей, не дожидаясь ответа. Снейп впервые в жизни возблагодарил Мерлина за шустрость Поттера, медленно осел за стол и схватился за голову. Гордостью Поттера он еще точно не был, и не будет. Он треснул по столу кулаком, и когда тот откликнулся болью, пришел в себя окончательно и понял, что вообще-то уже поздно. На пару мгновений он почувствовал злорадство от того, насколько быстро уважаемый директор потерял весь свой авторитет, а ведь стоило его герою только задуматься, такая малость. Но потом ему стало его даже жаль, ведь ему ли не знать, чем выше, тем больнее падать. Но все же оставшуюся наличность Северус решил в следующий же выходной отнести в Гринготтс, просто для разнообразия. Тем более пара сейфов у него там уже была. 5 баллов Гриффиндору за попытку думать собственной головой, тихо сказал он, чувствуя уже знакомое тепло, серебро разлилось по радужке его зрачка. И пора уже в конце концов купить цветные контактные линзы, подумал он. Хорошо, что выходные уже послезавтра. 21. Самое дорогое. Северус Снейп в задумчивости по поводу того, о чем бы он еще мог, по мнению директора, сильно горевать, отправился через камин в 3 метлах на косую аллею. Ему осталось отнести в Гринготтс последние материальные ценности. Уже так, на всякий случай. На входе в банк он галантно придержал дверь. Девица Делакур, выходя ему навстречу, снова одарила его теплым взглядом, и он задумался о ее странном поведении. Он что, ей действительно настолько понравился? Нет, с брачным предложением все было ясно как день, особенно раз им в семью так нужен Зельевар. Опять же, известное дело, после женитьбы по такому, вполне трезвому расчету, каждый из супругов волен жить, как собирался и как в брачном контракте сумел прописать, только с одной оговоркой, всегда учитывать благо семьи. Снейп был к такому, в принципе, готов. Вполне приличная альтернатива Хогвартсу, с любимым делом, да еще без кучи детей, всяко лучше. И благо одной конкретной семьи, это как-то проще и понятнее всеобщего блага. Но обстоятельства стали меняться, и ему больше не хотелось зависеть от кого бы то ни было, тем более связывать свою жизнь с молодой красивой женщиной и ее семьей. Но Флёр Делакур продолжала его иногда навещать и КХМ не только навещать, весьма успешно делая вид, что ей это очень даже нравится. При том, что британских женихов, кто поприличнее, мадемуазель уже перебрала и даже кого-то там выбрала как основной и запасной варианты. Снейп не уточнял, но по ее просьбе дал пару советов, его же бывшие ученики, и знал он их почти как облупленных. Но зачем ей это все? Темперамент не дает покоя, могла бы выбрать кого поприличнее, мастером секса Северус себя никогда не считал, у него эта сторона жизни вообще всегда проходила по остаточному принципу, у него была масса дел поинтереснее, зельеварение, естественно, и если уж быть совсем честным, обычно у него все сводилось к тому, что, если появлялось желание, то не было совершенно никакого времени, а если появлялось время, голова обычно быстро перестраивалась на мысли о том, с чем он еще не экспериментировал. Так что от зелий в результате он получал и удовольствие, и чисто материальный профит, в отличие от покупного секса, о котором он забывал спустя час-другой, а то и раньше, да еще и деньги за него выкладывал, и само удовольствие довольно средненькое для развитого ума, как он считал. Но мисс Делакур, несмотря на все приведенные ей уже расчеты, вела себя с ним как с желанным мужчиной. С ней потерялся в догадках и не забывал каждый раз проверять и даже подновлять кое-какое зелье. Плодить бастардов он не собирался, ведь не может быть, чтобы он был ей действительно интересен, с его-то внешностью да еще с характером. Разве тем, что его угораздило участвовать в этом идиотском турнире, как и ее, Пиксидери, соревнуясь теперь со школьниками, едва достигшими совершеннолетия. Странная девушка, но славная, не отнять. И с нарциссой быстро нашла общий язык, все же у них есть что-то общее. Может, все-таки согласится, вернуть Альбусу пару его же пассажей о великой силе любви и умотать во Францию? Его размышления прервал Виктор Крам, тоже, видимо, закончивший в банке свои дела, молча пожал ему руку, после чего они обменялись понимающими взглядами и молча разошлись. Крам Северусу начал импонировать еще после первого тура, своей немногословностью, склонностью к смелым экспериментам, скупыми и точными движениями и полным равнодушием к собственной славе. Северус отправил небольшой сверток в свой сейф, ездить для этого никуда не понадобилось, подписал еще одно соглашение, и вышел из комнаты своего поверенного, и в холле встретил еще двух четверокурсников, одним из которых был Драко Малфой, а вторым, Снейпу захотелось даже глаза протереть, Поттер. Чертов мальчишка, увидев его, поздоровался, просиял и с довольной рожей подмигнул на Драко. Он что, делился с Малфоем содержанием их с Грингджера на Нимке? Северус даже не сразу сообразил, что должен бы примерно наказать обоих за фактический побег, школьникам разрешалось ходить в Хаксмит, а не в Лондон. Но Малфой-старший еще год назад озаботился личным письмом для декана своего сына по поводу необходимых отлучек, связанных с делами семьи. «О, вот, насколько я помню, мистер Малфой, ваш отец писал мне о ваших возможных отлучках, связанных с делами семьи», начал вкратчиво в полголоса с ней и холодно посмотрел на довольных мальчишек сверху вниз, ловя себя на том, что, черт побери, разозлиться опять не получается. Драко, у которого слова на языке, как всегда, не держались, в ответ похвастался тем, что он консультирует Поттера по поводу финансов магического мира и еще по кое-каким вопросам, и отец это всецело поддерживает. Крыть не то что было нечем, эту информацию надо было для начала просто пережить. Северус поторопился на свежий воздух, который был ему в настоящий момент определенно нужней. «Куда катится мир?» – подумал Северус после репетиции небольшой напутственной речи, ожидая мальчишек перед входом в банк, чтобы лично привести их в школу. «Но все же надо будет проверить, как только вернусь, свяжусь с Люциусом. В конце концов, что это еще за чудеса? Говорить или не говорить об этой встрече Альбусу?» Для него вопрос уже не стоял. Малфой с Поттером вышли довольно быстро, возможно, решили не испытывать его терпение. Для Драко, по крайней мере, это было характерно. Они воспользовались фамильным порталом Малфоя и вскоре стояли в одной из комнат трех метел, которые обычно сдавались тем, кому была необходима встреча с кем-либо из Хогвартса. Не подумайте чего, заведение было вполне приличным. Но чары невидимости и неслышимости Северус наложил и на себя, и на учеников, в очередной раз удивившись, как внимательно и даже жадно наблюдает за ним Поттер. Может, для того, чтобы тот начал наконец учиться, надо было вообще ему ничего не говорить, только делать. Однако Северусу было не до Поттера, нужно было обойти Хаксмит, проверить, все ли в порядке. Он отсутствовал не более часа, но тем не менее, а еще через час обойти еще раз, деревеньку до сумерек должны покинуть все школьники. В его дежурство уже давно никто не рисковал оставаться. Вернувшись к себе, Снейп только укрепился в решении ничего не рассказывать и вообще держаться от директора как можно дальше. В его лаборатории явно кто-то побывал, и точно не ученики. Сигнальные чары были в большинстве своем аккуратно сняты, а сделать это могли лишь два человека, сам директор и Филиус Флитвик, как мастер чары тот, кто ими с Северусом поделился, в честь турнира, естественно. Северус усмехнулся, глядя на полупустые полки и представил лицо дорогого директора, когда тот их рассматривал. А ведь тот мог подумать, что Северус невидимость на полки наложил. Да, вот почему именно ему так старательно сватали сегодняшнее дежурство в Хаксмиде. «Надо будет завтра проверить дом», — подумал Северус и, поднявшись, чтобы заварить себе чай, начал прикидывать, как мотивировать свое отсутствие и причину внеурочного посещения родного дома, случись ему застать там Альбуса. Что-то нашептывало ему, что так и произойдет. Утром уважаемого директора на завтраке не было, Альбус был в смятении. Северус вынес из школы все сколько-нибудь ценные ингредиенты, и когда он успел стать таким благоразумным, ведь сроду не было у него такой черты, неужели снятые обеты так повлияли? Он вздохнул, попытался поудобнее примоститься в старом продавленном жестком кресле и глубоко задумался. В нем шевельнулся ученый, давным-давно загнанный в самый дальний угол. А ведь интересная получилась бы статья. Возможно, он нашел бы способ лечить таким образом самые горячие головы. Надо будет понаблюдать за Северусом повнимательней. Того, что принес Рон Уизли, при ближайшем рассмотрении было явно недостаточно, так что Альбус, скрипя сердце, велел ему вернуть все на место и даже дал амулет незаметности, чтобы Рону не влетело от братьев, а главное, чтобы это дело не раскрылось. В домашней лаборатории дома в паучьем тупике нашлось куда больше интересного, только была одна заковыка. Войти-то получилось, а выйти, похоже, пока никак. Нет, сил-то у него хватит, но перемещаться придется, кажется, вместе со всем домом. И когда Северус так в чарах преуспел, Альбус едва не хлопнул себя по лбу, точно же, сам собрал коллег для помощи чемпиону, сам слышал, что Филиус предложил. Ну, если тут чары гоблинов, то сидеть ему еще и сидеть. Сигналки на входе уже не сработают. Снимал тщательно, аккуратно. Может, тут есть еще какая-нибудь? Он облазал всю лабораторию Снейпа, далеко не такую скромную, как мог предположить вначале или как мог бы подумать любой из гостей такого дома, если они вообще когда-либо были, конечно, но не нашел, увы, ничего. Кроме некоторых редчайших компонентов, которые можно было получить, только если хорошо знаешь контрабандистов из числа драконологов. Но и тут Снейпу предъявить было совершенно нечего, костюмчик из драконьей кожи, тот самый, в котором тот вернулся после ночи наблюдений за действием нового зелья и его модификацией в лагере, где тогда разместились специалисты из румынского заповедника, говорил сам за себя. Альбус вздохнул. Его гениальный ученик и там, значит, пришелся ко двору, кто бы сомневался. Такие зельевары нужны всем. Ох, вот закончится турнир, не удержит он Северуса. А ведь как нужен. Неясыть, которую использовала для переписки в Англии мадам Максим, препятствий тому, чтобы доставить Альбусу почту, не заметила. Волшебные совы есть волшебные совы. Он развернул конверт. Короткое письмо знакомило его с общим решением у строителей турнира, значит, он уже пропустил сегодняшнее заседание. Ох, как нехорошо. Так и что тут, только живые, они с ума сошли, кого он Снейпу найдет? Вилочка разве что на того с интересом посматривает, Альбус видел, так она сама участвует. Нарцисса, проще самому. Альбус представил, как его борода колышется в ледяной воде Черного озера и понял, за ним Северус нырять не будет. Хотя, самое дорогое, зачем, то есть за кем бы он сам нырнул, не раздумывая, точно. Фаукс, вот за ним, его перьями и особенно слезами Северус нырнет, и даже не раз, вот только простит ли это Феникс своему хозяину, эх, горюшка, но другого выхода, кажется, нет. Альбус, уже сообразивший, что ему теперь делать, послал той же совой ответ о том, что с решением согласен, извиняется за свое отсутствие вследствие непреодолимых обстоятельств, для испытания Северуса с ней по все приготовит лично и готов за это отвечать. А пока передает все полномочия в их руки, пусть готовит самое ценное для своих чемпионов сами. Заодно он привязал к мохнатой лапе и записку профессору Флитвику, который, как Альбус надеялся, сумеет вызволить его из этих самых обстоятельств. Флитвик явился через полчаса, сделал вид, что вежливо выслушивает витиеватые оправдания Альбуса, и выдал совершенно сакраментальное. «Директор, вы бы из кармана все выложили». «Да я как же, я, наверное, случайно». Альбус не думал, что на старости лет ему придется краснеть, как и о том, что будет выглядеть перед кем-то как обыкновенный воришка. «Альбус, я все понимаю, это из-за турнира, а Северус молодец, сделал почти как настоящий гоблин. И что именно, позволь поинтересоваться? Да если бы ты ничего не взял, то преспокойно бы ушел. Чары Гринготтса, упрощенный вариант, точнее амулетик. Ты же тогда сам говорил, но я, выбирай, оставаться здесь или оставить самое ценное для Северуса на месте. Даже я не смогу отменить чары, если у тебя останется хоть клочок бумаги, принадлежащий не тебе. А амулет отключить сможет только Северус лично, он на него завязан. Временно, конечно». Альбус скривился и начал опорожнять карманы. Флитвик с интересом наблюдал за процессом, иногда оценивающе хмыкая. «Откуда ты узнал задание?» — спросил Дамблдор. «Да кто ж его не знает? Песенку-то только что школьники в коридорах не поют. Когда успели? Ну, времени вы дали хоть отбавляй. Да и загадка слишком проста, тем более что историю турнира у нас теперь всякий знает лучше своих пальцев. И ведь даже мелодию придумали, вот послушай». И он запел приятным тенором. «Ищи, где наши голоса звучать могли бы, звучать могли бы, звучать могли бы, но не на суше, тут мы не мы, словно рыбы. Ищи и знай, что мы сумели то забрать, о чем ты будешь очень сильно горевать. Ищи быстрей, лишь час тебе на розыск дали, лишь часик дали, лишь часик дали, на возвращение того, что мы украли. Ищи и помни, отправляясь в этот путь, есть только час, потом пропажи не вернуть. Мелодия, видоизмененная, а ну-ка песню нам пропой, веселый ветер». «Бодренькая какая», — промямлил Альбус. «Вы уже приготовили выступление своего хора?» «Конечно, надо же как-то развлечь публику. Как раз сегодня хотел посоветоваться с вами, назначить выступление хора до или после испытания». «Ты молодец, Филиус, отличная идея. Давай перед началом, пусть зрители почувствуют себя причастными. А я пущу такие волны, как думаешь, фиолетовые с блестками подойдут?» Альбус поднялся, чтобы отправиться вслед за своим коллегой. «Может быть, просто синие?» «Точно, на темно-синем фоне блестки будут видны ярче, как звезды ночью. Лучше сделать их круглыми или в форме звездочек, как ты считаешь?» Обсуждая этот, несомненно, важный вопрос, они уже шли по школе, и Альбус надеялся, что ему удалось замять ту неловкость, которую он просто физически чувствовал, будучи пойман на горячем. Он ведь ничего, ни сном, ни духом, он ничего красть не собирался, и если бы не турнир, ноги бы его в чужом доме не было, и вообще больше никогда. А вот и родной кабинет. Наконец-то, Альбус наколдовал Тимпус и вздохнул. Спать осталось часа два, а потом новый день, такой напряженный, такой трудный. 22. Спасение утопающих, дело рук, ну или ног, мимо проплывающих. Внимание! Рояль в кустах, огромный, с клювом. И сейчас мы для вас сыграем. Кто не спрятался и беруши не принес, я не виновата. Ну и, посвящается серии HTTPS Fanfits с мессерией 2231, а почему, скоро узнаете. Насчет плавания в ледяной февральской водичке, довольно неплохо населенной всякой нечистью, и не только ей, Северус подстраховался давно, хотя, скорее, ему просто однажды повезло. И было тому везению уже больше десятка лет, и звали его, не поверите, гигантский кальмар, да-да, тот самый. А произошло это еще в те трудные годы, когда Северус только стал деканом. Было ему тогда о чем поразмышлять в одиночестве у озера во время летних каникул. И рецептик был интересный такой, основным ингредиентом которого были чернила кальмара. Так что раздумья у берега озера были вполне себе прагматичными, хотя Северус искренне считал их дурацкими и беспочвенными мечтами. Но ведь каникулы же, в конце концов, хоть немного-то можно. Гигантский кальмар, огромное, хотя с чем сравнивать, конечно, может и просто большое, древнее существо было куда умней, чем среднестатистический маг. Пришлось набраться мудрости за столько-то лет, да при школе волшебства, обладало склонностью к эмпатии и довольно развитым для живого существа разумом, а потому иногда отчаянно скучала, а с ней тосковал о свободе, о лилии, конечно, о кальмаровых чернилах, о последнем более остро, чисто из-за практической потребности. Эмпатией с ней не страдал, но уже неплохо практиковал легилименцию, так что можно сказать, не встретиться два одиночества не могли, прониклись оба. Кальмар, красивым и таким созвучным ему минорным настроением молодого волшебника и его способностью показывать интересные образы прямо из своей головы. Снейп, чернилами, выплеснутыми ему в наспех трансфигурированную посудину фасона тазик. А уж когда выяснилось, что кальмар еще и владеет речью, мысленной, разумеется. Нет, они не подружились, и времени не было, и разница между ними была слишком большой, а по меркам кальмара, десяток лет, это все же слишком мало для настоящей дружбы, но добрые отношения они поддерживали, особенно летом, когда в школе практически никого не было. И не далее как прошедшим летом Снейп поспорил на то, что сможет переплюнуть гигантского кальмара. Не в прямом смысле, конечно, просто сделает чернила, одна-две капли которых окрасит воду сильнее, чем столько же капель собственных чернил кальмара. Да, он тогда впервые пришел на берег в компании бутылки огневиски, хотелось напиться и забыться, потому что чертов Поттер опять но что-то останавливало, а после всего, что ему высказал кальмар и что он сам ему наплел, Снейп зарекся никогда больше так не делать. Но слово было сказано, работа в этом направлении велась, и вот теперь Северус, как настоящий слизеринец, готов был использовать выигрыш в споре на одно желание самым правильным и подходящим обстоятельством образом. И все это время из новых ингредиентов, весьма недешевых, редких, условно разрешенных и некоторых запрещенных, варил чернила. Вариаций было много, даже цвета были разные, но черные получились, конечно, лучше всего. Хотя красные были тоже весьма неплохи, он даже проверил ими несколько работ по продвинутому зельеварению, получилось весьма эффектно. И вот после жизнеутверждающего выступления хора под руководством профессора Флитвика, искоса и хитро поглядывающего в сторону чемпионов, трибуны начали заполняться, а участники турнира подошли к стартовой черте. Мисс Делакур в эластичном купальнике, окутанная облаком согревающих чар, призвала амулеты, которые прилетели к ней из трибун, и ахнула. «Габриэль, они утащили туда мою сестренку», и с ужасом посмотрела на стальную гладь воды. «Мисс, устроители турнира отвечают за безопасность всех участников», попытался успокоить ее Люда Бэгмин, но отшатнулся. Через милейшие девичьи черты у Флёр начала проступать вейловская униформа. Гермиона, задумчиво пробормотал Крам, стиснул зубы, сосредоточился, и вскоре его улыбка стала напоминать акулий оскал, а форма головы медленно изменялась. «Соберитесь», — фыркнул Снейп, — «от ваших эмоций тут ничего не зависит. А кто у вас?» Скрывая ревнивые нотки, поинтересовалась Флёр, сжимая кулачки. Северус в некотором недоумении уставился на озеро. «А и правда, кто? Не миссис Малфой же, это исключено. Хотя от Эльбуса можно ждать чего угодно. Но Люциус Вон преспокойно сидит на первой трибуне. И кто же там?» Он снова перевел взгляд на ледяные волны, и ему показалось, что видит в воде знакомые всполохи, но ведь такого просто не могло быть. И он взглянул на директора внимательней. Такого выражения лица он у него не видел никогда. Альбус выглядел отчаявшимся. Он, не отрываясь, смотрел на водную гладь и что-то шептал, нервно перебирая пальцами бороду, а потом растерянно посмотрел на него, прямо в глаза, и кивнул. «Альбус, как вы могли?» — прошептал Снейп, доставая какую-то склянку и трансфигурируя небольшой тазик. «Я сейчас, я быстро». Мисс Делакур и мистер Крам застыли на месте, непонимающе глядя на него. Старинный медный тазик сиял в скупых и редких лучах солнца и притягивал взгляды всех, кто это наблюдал. «Он что, собрался что-то постирать?» — предположил кто-то из маглорожденных. «Волосы мыть будет». «Не, он в нем поплывет, вот увидите». Снейп презрительно скривился в их сторону, наклонился к воде и несколько раз похлопал по ней в каком-то странном ритме. Публика на трибунах привстала. Братья Уизли, давно покинувшие свои места в секторе Гриффиндора, подползли еще ближе. Еще немного, и Крам встал Фреду на руку, ничего не понял, быстро переместил ногу и наклонился. «Свои», — прошипел Фред, отодвигая капюшон мантии-невидимки, одолженной, сами понимаете, у кого, и приоткрывая сморщенное от боли лицо. «Мы только за учителем посмотреть. Не пали, а? Хорошие чары», — шепотом похвалил Виктор и подвинулся. Насчет учеников Снейпа он уже был неплохо осведомлен. Эти люди были не из тех, кого можно было не заметить, особенно проведя с ними в одном замке хотя бы пару месяцев. Пока они разбирались, Снейп что-то то ли просвистел, то ли прощелкал, секунда, и Виктор смотрел прямо в огромный, почти полуметровый темнокарий глаз с немного переливающимся перламутром верхним веком. «Гермиона», — прошептал он и рванул прямо в воду. «Габриэль», — пискнула Флёр, следуя за ним. «Я чуть не обосрался», — доверительно прошептал брату Фред на границе слышимости и увеличил куртину травы, за которой они лежали. «Ну, если вы так хотели поплавать, то, конечно, правильно, что поторопились», — буркнул вдогонку чемпионом Снейп, приветственно кивнул кальмару и схватил тазик. Сделал он это очень вовремя, тот брызнул своим секретом так, что не подставь Северус хорошую емкость, обтекать пришлось бы долго. Беда в том, что часть чернил все же просвистела мимо и хорошенько обрызгала уважаемых судей и не менее уважаемых устроителей турнира. Гигантский кальмар свое дело знал, купаться в озере вообще не дело, ни для кого, и засовывать в него всякое всяких, особенно маленьких и не очень девочек и тем более огнеопасных куриц, это вопиющее безобразие. Так что он как умел, так и намекнул об этом непутевым магам. Волшебники взмахнули палочками, выдав почти дружное экскура, решили, что почистились, и продолжили наблюдать за оставшимся чемпионом. А куда еще смотреть-то? Озеро и озеро. Снейп произвел еще какие-то манипуляции, трансфигурировал пару тазиков, набрал в них озерной воды, переместив ее с помощью палочки, а затем капнул в один чернилами кальмара, а в другой – из какой-то своей скляночки. Огромный глаз кальмара следил за всеми процедурами с явным интересом, после чего внимательно уставился на Снейпа, и голова, огромная, как автобус «Ночной рыцарь», кажется, кивнула. «Ну, конечно же, я победил», — ухмыльнулся тот. «А желание у меня очень простое, и, думаю, тебе тоже придется по нраву. Пусть в озере останется только то, что по своей природе ему принадлежит». Не издав ни звука, огромная туша скрылась под водой, а Снейп начал уборку точно как в своей лаборатории. Слил чернила в какую-то специальную емкость, развоплотил тазики, точнее, вернул им исходную форму, это оказались металлические ложки, убрал их в карман, трансфигурировал себе стул и уселся ждать, не обращая внимания на шум, свист и яростное обсуждение его персоны на трибунах. Долго сидеть не пришлось, озеро взбурлило, снова показался гигантский кальмар, который щупальцами выкинул на берег мисс Делакур, сильно потрепанную, но, к разочарованию части зрителей, в совершенно целом купальнике, тяжело дышащего мистера Крама, крепко обнимающего спящую мисс Гринджер, русоволосую девочку, тоже спящую и накрепко привязанную к какому-то обросшему ракушками столбу, и полутораметровую сферу, из которой исходил мягкий и теплый оранжевый свет, тоже прикованную к старому деревянному столбу, уже другому. Ах да, еще пару кем-то притопленных небольших сундучков, судя по виду и обрастаниям, действительно древних. Флёр, получив аккуратное жалящее заклинание, а потом изрядную порцию согревающих чар от Снейпа, как и остальные школьники, сориентировалась первая и быстро освободила сестру, в то время как Северус бережно, даже благоговейно взял в руки светящуюся сферу. Ну хоть с защитой не оплошали, провел он по ней рукой и достал палочку. «Фаукс, надеюсь, с вами все хорошо, вы на суше, можно больше не беспокоиться, больше такого не повторится, готов гарантировать, Фините». И сердито посмотрел на несчастного Дамблдора, который тихо кивал, умиленно глядя на него. Видимо, старик тоже изрядно волновался. Убирать заклинания ему не пришлось, Феникс сам оказался у него на плече, и стоило ему это сделать, как заклинания высшей защиты, из которых и состояла сфера, пали. Фаукс разразился непривычной трелью, хотя он и так не особо часто радовал своим пением школу. В этот раз он издал что-то жутко скрипящее ругательное, явно адресуя это своему бывшему хозяину, и повернулся к нему хвостом, который презрительно подергивался. Дамблдор побледнел, но промолчал. Зрители на трибунах вспомнили, что надо бы поаплодировать, редкие хлопки плавно перешли в слитный шум. Чемпионы со своим самым дорогим отправились в сопровождении колдомедиков в школьный медпункт, мадам Помфри диагностировала переохлаждение у всех, кроме, конечно, Снейпа и Фаукса. Последние тоже предпочли ретироваться, а когда мистер Бэгмин попробовал остановить Северуса, тот пожал плечами, осведомился, сумеет ли тот сам сварить зелье для пострадавших, причем не более чем за полчаса, кивнул Краучу-старшему, которого аж скривило, обвиняюще посмотрел на Дамблдора, а потом опередил процессию, придав ей заодно ускорение, в медпункте все оказались в самый краткий срок. Ну и зелья, естественно, были приготовлены заранее, так что и чемпионы, и их самое дорогое были одеты и обогреты, напоены лечебными и профилактическими зельями и отправлены вон, к ожидающим родным, мисс Делакур, А куда отправились Крамс, продолжающий отчаянно зевать мисс Грингер, Северус не интересовался, только незаметно прикрепил одно скромное заклинание на нижнее девино, простите, 70, до 90 девчонке еще расти и хорошо питаться годиков 4-5. Ну и со значением посмотрел на Крама. Тот встретил взгляд прямо, и Северус кивнул, понимая, что ему приятно видеть наконец хорошо воспитанного молодого человека не просто с хорошими манерами, с чистыми намерениями. «Да, мисс Грингер, определенно это пойдет на пользу. Что бы я без тебя делала?» — улыбнулась Поппи Памфри. «Заказывала бы в Мунго», — пожал правым плечом Северус. Левым двигать было затруднительно, потому что на нем сидел феникс, а размером он был покрупнее малфоевских павлинов, разве что хвост куда компактнее. Вот и феникса принес, на всякий случай, все же не та погода для купания. Северус неловко почесал Фауксу шею, тот курлыкнул и прикрыл глаза. «Это что же?» – прошептала Поппи. «Это, получается, он теперь с тобой, а не с директором?» «Не знаю», – задумчиво ответил Снейп. «Это уже как он сам решит». Фаукс издал мелодичную трель и начал ласково перебирать ему волосы. «Фаукс, ты уверен? Знаешь, я не очень-то хороший хозяин». Птица потерлась головой о его шею. «Даже так? Ну тогда, может быть, немножечко поплачешь? Слезку за директора». «Ке-ке-ке», – язвительно выдал Фаукс. И Снейп подумал, что, возможно, они действительно смогут неплохо поладить. В это время в жюри шли жаркие дебаты. Он даже не заходил в озеро. Возмущался Каркаров, взбодрившийся после ухода Снейпа. «Он смог договориться с этим вашим животным», – бушевала мадам Максим. «Дамблдор, вы об этом знали?» Потерянный Альбус молча смотрел на них, он чувствовал, как рвались нити, связывающие его с фамильяром, дающие ему силы и ясность, а главное, уверенность в том, что все будет, если и не очень хорошо, то правильно. Да, он думал о возможности такого исхода, но до самого конца надеялся, что Фаукс все-таки простит. В конце концов, прощал же он раньше, помогал, доставлял, пробивая любые барьеры. И ладно, Фаукс, хотя Феникс и очень ценен, Альбус сможет найти нового, пусть для этого и потребуется пара лет. Беда в том, что теперь Снейп может летать как угодно и куда угодно, и откуда угодно, а значит, удержать его при себе не остается практически ни одного шанса. Все плохо, Мерлин, как же все плохо. Вскоре вернулись представители семьи Делакур, и мадам Максим стала не до споров в жюри. Родители Флёр были в ярости, и не столько по поводу старшей дочери, сколько младшей. «Как вы посмели несовершеннолетнего ребенка помещать в такие условия?» Мистер Делакур практически не уступал своей жене, так что мадам Максим пришлось встать и пригласить их в карету Шармбатона, чтобы их разговор не донесся до лишних ушей, только так она надеялась сохранить лицо, и не только в фигуральном смысле. В результате было объявлено, что первое место получает Виктор Крам, второе, с отставанием на 2 очка, недоданные Каркаровым, Северус Снейп. Флёр Делакур оставалась на третьем, но разрыв по очкам чудесным образом значительно сократился. «Это несправедливо», – орали на трибунах гриффиндорцы, ведомые близнецами Уизли, возмущенными до глубины души. «Мордрид знает что», – хмурились слизеринцы и думали над тем, как активировать правильное общественное мнение насчет безобразного судейства и кого к этому подключить. Рейвенкловцы уже доказали сами себе, что с ней по гигантский кальмар с вероятностью 90% мерились чернилами, и теперь искали их предположительный состав. Разумность гигантского кальмара была принята как аксиома. Хаффлпаффцы просто радовались и аккуратно счищали остатки чернил. Штука дорогая, редкая, мало ли где пригодится. И немного жалели, что до жюри не добраться. Все его члены были в мелкую и не очень крапинку, а это довольно много ценного ингредиента. Макияж от кальмара, хихикнула мисс Боунс. «Думаешь, скоро это будет модным?» Ухмыльнулась Хильди Маковой, и девочки рассмеялись. «А все равно несправедливо. Снейп же их всех вытащил. Вставил кто-то. А видели, какая голова была у Крама? Чистая акула. Это называется частичная трансфигурация. Интересно, как он сейчас? Так он как на сушу попал, так и отменил. Или ему отменили. Что он, сам не мог. Да видела я, как он дышал и прижимал к себе эту Грингер. А, ты бы тоже так хотела? Ну да. Почему ее на руках таскает такой парень, а меня нет? Потому что она спала, дурочка. Могли бы и с нее заклинание снять, прогулялась бы ножками. Ты все еще Крама ревнуешь? Брось, не до нас ему. Вот поэтому я и злюсь, и вовсе даже не ревную. Обидно просто. Я за ним целый месяц в библиотеку и на тренировки таскалась. Не ты одна, а может, мне не за себя, а за всех обидно? Хи-хи, ты чего, представила? Получается, ему гарем надо создавать, чтобы никому обидно не было? Скажешь тоже, а и правда, хи-хи, ну и мордрит с ним. Наплачется еще со своей Грейнджер. А в одном из закоулков замка стояли совершенно убитые близнецы Уизли. Фордж, мы запачкали мантию Гарри, оно не убирается. С нотками истерики простонал Фред. Профессор Снейп что-нибудь придумает. В голосе Джорджа была надежда. Я в нашего мастера верю. А спросить у Гарри разрешение, артефакт-то его. Ладно, беру это на себя. И как ты собираешься это сделать? Ну как-нибудь, когда к слову придется. Так мы же сегодня должны вернуть. Скажем, что директор нас засек и забрал, так он к нему и пойдет. Директор в трауре, у него фамильера увели. Так зачем он Феникса под воду-то? Я бы тоже смотался на его месте. Я тут подумал. Интересно, хватило бы Фаукса, чтобы смоталось все озеро, испарилось? Вау, оно же взорваться могло. Как думаешь, мастер даст нам хотя бы одно перышко? 23. Разгребание последствий. Внимание! Нелинейное повествование. Как очистить пятна от кальмаровых чернил с чужого артефакта? Задача оказалась непростой, учитывая то, что обычными заклинаниями прекрасно получалось счищать их с обычных предметов, а на мантии невидимки почему-то все оставалось без изменений. Обрабатывать ее специальными средствами, что были в лаборатории зельеварения, близнецы, конечно, попробовали, но тоже безрезультатно. Точнее, известные им средства не действовали, а неизвестные были под запретом. Еще точнее, в сейфе. А уж запирать то, что нужно обезопасить от других, их учитель умел. Близнецы только вздыхали и мечтали научиться так же, не говоря уже о том, чтобы найти и взломать. Но контракт они до сих пор не решили, лоханулись они с ним или наоборот. При близком контакте с ней порой казался еще хуже, чем на уроках, хотя воспитательными беседами не занимался, но мог вернуть с небес на землю одним взглядом. И иногда парой незнакомых слов, чтобы понять которые, приходилось искать их в библиотеке, тратя и так крошечное оставшееся не иначе как чудом личное время, пока Фреду не пришла в голову блестящая мысль спросить у Грейнджер. Гермиона тогда торопилась, так что с пулеметной скоростью выдал определение анархии, того, кто такие анархисты, и была такова, чем заслужила первоначальное уважение братьев, которое затем только больше укреплялось. Так что следить за ней и кромом близнецам не то чтобы в голову не пришло, и времени не было. Да и пара эта быстро перестала им казаться забавной и странной. Они могли только посочувствовать младшему брату, тот явно был в пролете. Ну да ничего, найдется, кому его утешить, решили они и поставили на этом вопросе жирный и окончательный крест. Тем более было много других вопросов, с ней вгрузил так, что мало не казалось. А тут еще такое, что же мы Гарри-то скажем? Ну, посмотри, может, так сойдет? Джордж накинул мантию на себя и немного покрутился. «Камуфляжная невидимость», — фыркнул Фред, глядя на висящие в воздухе колено и проступающий, словно в дырках, живот, под сильно измятой рубашкой брата. «Ну да, сколько на траве лежали, ладно, хоть организаторы турнира догадались от снега берег очистить. Может, замочить?» — предложил Джордж. «Чтобы она вообще накрылась, ты видел, как чернила воду красит. Вот же тролль я жо, задница. Слушай, получается, что кальмаровы чернила проявляют невидимость». Это надо учителю сказать. Думаешь, он не в курсе? Скептически и совсем по-снейповски заломил бровь Фред. А давай попробуем мену, мы ему все про мантию. А он нам, антидот, размечтался. Ну не антидот, конечно, рецепт хотя бы. У него точно есть, я уверен. Самое фиговое, что рисковать мы не можем, испортить артефакт, да еще такой. Думаешь, Поттер нам не простит, и тебя это так беспокоит? Да Гарри-то простит. Пусть и не сразу, я сам себе не прощу, и когда ты успел стать таким правильным, а ты не успел, можно подумать, сам же понимаешь, что свинство полнейшее, проворчал Фред, стаскивая с себя мантию и набрасывая ее на стоящие рядом два сундучка, которые они уже успели немного почистить, но не открыть. Кстати, а их куда? Учителю, наверное. Неужели ты не хочешь сам разобраться? Так все равно ему обо всем рассказывать придется. Кстати, что-то долго его нет. Птичку приручает, съехидничал Фред. Думаешь, это надолго? А Дамблдор знает этих фениксов. Я бы пока про чары взломщиков почитал. Погоди, кажется, Я у профа на столе недавно кое-что видел. Близнецы вышли из лаборатории и отправились в рабочий кабинет своего учителя. Допуск у них был давно, а там много чего можно было найти. И ключевое слово «можно». Для Снейпа это было более чем круто, считали близнецы и даже не пытались никому рассказывать. Им все равно бы не поверили. Ну и держать при себе такой сногсшибательный секрет, пусть и не совсем по своей воле, а из-за ученического контракта, оказалось неожиданно приятно знать то, что не знает никто, кроме них, и никогда не узнает. Они еще не осознавали, насколько изменилась их картина мира, но природное любопытство и тяга к экспериментам цвели и пахли. Правда, иногда не очень приятно, но это же все такая ерунда. Не, все-таки это ученичество, зашибинская штука. Северус Снейп устало и неторопливо шел к лаборатории. Странно, голосов своих учеников он из нее не слышал. И где они? Опять что-то задумали? Ничего, расскажут как миленькие. А он подумает, как это к делу приспособить, если что окажется полезным. Не впервой. Вообще с этой парочкой его жизнь стала куда любопытнее. Головы у обоих близнецов были, мягко говоря, весьма своеобразными, но идеи генерировать могли. Северус даже едва им баллы не начислил, трижды. Правда, раз 10 снял, было за что. И вот теперь, споткнувшись обо что-то странное, едва не пропахал носом, еле успел спружинить руками от пола. В положении упал, отжался Северус, подзадержался, разглядывая висящие в воздухе прямо перед ним странные пятна, потом встал, протянул руку и нащупал тонкую, почти невесомую ткань, сдернув которую, обнаружил пару старых, даже старинных студенческих сундуков, стоящих паровозиком. Запнулся он, как выяснилось, о первый. Что может быть в старых студенческих сундуках и как они могли оказаться в озере, Северус примерно представлял. В хрониках школы было не одно описание вражды между учениками, когда те притапливали чужие вещи. А что, воровство каралось жестко, иногда даже жестоко, а тут никто ничего не брал и не думал даже. А потом либо профессора доставали, если виновники показывали место, конечно, либо родителям приходилось восстанавливать все, то есть покупать заново весь комплект. Бывало, что и родители сами доставали, чаще летом, после того, как получали специальное разрешение от директора. Посторонних на территорию Хогвартса в течение учебного года не пускали. Или тому должны были быть очень веские причины. Утрата всех вещей ученика почему-то таковой не считалась. Эти два сундука не достали, возможно, потому, что родители не видели смысла вытаскивать то, что и так уже было куплено, да и дети росли. Кому нужен набор учебников и прочего за уже пройденные курсы плюс старые вещи? Так что с ней побольше всего интересовали не сундуки, а та тряпка, которой все это безобразие было прикрыто, а насчет озерных трофеев сложилась простая, как сикль, идея. Точнее, не по поводу самих сундуков, а по поводу тех, кто их сюда притащил. Когда братья увидели своего учителя и то, что было у него в руках, когда он зашел в кабинет, то дружно вытянули лица и тяжело вздохнули. Да, они действительно настоящие раздолбаи, оставить все на видном месте, даже почти на проходе. Хотя, теперь можно будет просто свалить на то, что Снейп все случайно обнаружил. Сам Северус с любопытством смотрел, как менялось выражение веснушчатых физиономий с испуганно обреченных на хитрые, почти лиси. Переводчик ему был не нужен, легилименция тоже, вариантов было немного. Чей артефакт? Он слегка помахал мантией. Случайно не мистера Поттера? Еще пара тяжких вздохов и дружные кивки стали исчерпывающим ответом. Ищите, как исправить то, что вы натворили. Утвердительные кивки совершенно не вязались с высказываниями, ну да Северус уже почти привык. Уизли же. Ну сэр, вообще-то мы не вырабатываем чернила. В смысле не мы вырабатываем. Нашей природой это не предусмотрено. Ну и зря, хоть какая-то польза была бы, привычно проворчал Снейп. Но братья Уизли этому ворчанию уже не верили ни на кнат, иммунитетно-язвительные замечания у них выработался удивительно быстро. Что-то путное нашли. Близнецы опять вздохнули и помотали головами. «Я что, брал вас в качестве подмастерьев кузнеца?» – полюбопытствовал Северус. «Вашими выдохами можно уже мехи раздувать. Мантия-невидимка, значит, очень качественный артефакт. С вас история о том, как он очутился у Поттера». «Да, сэр, это значит, что если мы все разузнаем и расскажем, вы нам поможете. Это значит, что я подумаю. А пока, как вы собирались признать свою вину, Кальмарову?» Снейп хмыкнул. «Ну, и нашу совсем немного. Откуда мы знали, что ему припрет оплевать высокое жюри. Думаете, мистеру Поттеру от этого будет легче? Ну хотя бы приятней, сэр. Мы же не нарочно. Северус уже хотел было сам глубоко вздохнуть, но вовремя подумал, что это, кажется, заразно. А мы сундуки принесли, сэр. Это я уже понял. И зачем они мне? Как? Одновременно возмутились и удивились Уизли. Там же много чего может быть. Или нет? Или вы что-то о них знаете? И дружно уставились на него. Полагаете, я в состоянии просвечивать взглядом густо заросшую водорослями и моллюсками древесину? Увольте. Я просто знаю, как выглядели старые студенческие сундуки прошлого века. Северус не собирался рассказывать, что сам пользовался таким относительно недавно, когда учился сам. Но тут ему пришло в голову, что он ведет себя не то чтобы правильно. Хотя, знаете, в прошлом веке в сундуках учащихся можно было обнаружить немало интересного. Он прищурился. Хотел же занять этим делом близнецов, направив в известное русло их слишком уж бурную энергию и буйное воображение. А самому было бы неплохо передохнуть немного, да еще за Краучи Макаластер Грюм присмотреть, и пообщаться с коллегами, по крайней мере, хотя бы с Малфоем, причем одним разом всех вопросов им точно не решить. Пожалуй, перенесите-ка их в хранилище, да не забудьте как следует почистить, а потом жду ваших предложений о том, как вы будете объясняться с Поттером. Пока Фред и Джордж Уизли разбирались с трофеями, сочиняли объяснения и мечтали о том, как открыть сундуки, Снейп критически осматривал собственные полки. Так, вот эту старую тетрадь с мамиными черновиками по зельеварению я подкину в один, а что в другой? Точно, какое-нибудь неизвестное зелье, пусть определяют. Где тут у меня что-нибудь умеренно ядовитое, чтоб мало не показалось, но однозначно выжили. Отлично. А еще надо будет навесить одно заковыристое, но в принципе несложное запирающее, пусть повозится. Зато все, что найдут, будет их, так им и скажу. Что-то я забыл. Точно не одно, а пару, запирающее и охранное. Когда Уизли-то, как их начал называть про себя Северус, принесли почти совсем чистые, хотя все еще воняющие тиной сундуки, Северус приступил к допросу с пристрастием, в ходе которого досталось всем, и Фреду с Джорджем, и даже Кальмару, правда, тот оставался не в курсе. После этого братья выскользнули из подземелья, и объяснение с Гарри показалось им наименьшим из зол. Поттер их, конечно, простил, но обиделся здорово. Пришлось поклясться, что вернут мантии первоначальный вид. Как бы Снейп не предостерегал их от этого, клятва словно сама выпорхнула. Все же парни чувствовали вину, а уж когда узнали историю мантии, Гарри не видел причины их не просветить, вина только усугубилась. Теперь предстояло покаяться еще учителю. Поникшие, но решительные, разделаться со всеми неприятностями лучше разом, они явились пред темные очи профессора Снейпа почти перед отбоем. И ему опять все оказалось ясно, словно он читал их мысли. Поклялись, чуть брезгливо скривил рот Снейп. Смотреть, как кто-то повторяет твои же собственные ошибки, для него оказалось весьма неприятно. Мы эту историю готовы рассказать. У вас 5 минут и 10 на то, чтобы добежать до вашей башни до сигнала отбоя. И только выслушав их уже довольно четкий рассказ, могут ведь, когда надо, осчастливил обоих сундуками, наполненными их будущим личным имуществом, и насладился загоревшимися глазами обоих близнецов. Интересно, как они будут решать, который сундук чей? На пальцах разыграют, наверное. То-то их мать порадуется, когда детки всю эту рухлядь домой приволокут. После рассказа Северус в чем-то близнецов понял, но, естественно, признаваться в этом не собирался, а задачил сундуками и выгнал их, чтобы не схватили отработок. В другое время он бы мог и проводить их, но сегодня было некогда, его ждали в Малфой-Мэнере, и надо было уйти по-английски, аккуратно и незаметно. Привлекать к себе внимание Грюма, точнее, Крауча под личиной, Северусу было не с руки, а тот так и норовил оказаться к нему поближе, даже в подземелье спускался, и никакая костяная нога тому не была помехой, по крайней мере, сам Снейп так считал, а каково было Краучу, его не интересовало, что вообще-то зря, потому что зная он, как тот костерит его, лестницу в подземелье и даже тех, кто придумал такое расположение факультета Слизерин, да, Крауч замахнулся даже на то, чтобы обругать самого Салазара Слизерина, и не без причины, навернулся он тогда знатно, хотя по идее больше всего он должен был ругать себя, Надо было заранее как следует проконсультироваться с каким-нибудь путевым колдомедиком насчет взаимоотношений личины инвалида с реальными протезами того же самого инвалида. Подумаешь, обливеет, непростительным больше, непростительным меньше. Хотя оно же не так, чтоб непростительное, просто подотчетное. И вообще, кто мешал взять волос отца, когда получил первую основу для оборотного? Нет, поперся прямиком к Грюму. Дурак. Такие мысли посещали его во время все более редких просветлений, но их становилось все меньше, а паранойя Грюма, кажется, оказалась заразной. И теперь он следил за каждым передвижением Северуса с Нейпа так ревниво, как никогда не следил за своим лордом. С Нейп был темной лошадкой. Всегда. С Нейп мог составить ему конкуренцию перед лицом лорда, как и тогда. Но с Нейп, если он возьмется, то зелье возрождения будет что надо. То есть надо кому? Барти сам не понял, как рука дернулась за палочкой, когда он увидел удаляющегося в сторону одного из запасных выходов замка знакомую спину в длинной развивающейся мантии. Обливеет. Заклинание было почти не слышно, так что Снейп не успел даже обернуться. 24. Планы и прожект. Оглушенный Северус автоматически переставлял ноги, не совсем понимая, куда и зачем, но он вышел из замка, немного потоптался, пошел вперед и, стоило ему пару сотен метров пройтись по свежему воздуху, как рука сама дернулась, пальцы сжали запястье, на котором успели почувствовать какой-то браслет, а потом его скрутило и потащило куда-то, но именно это помогло включить голову. Из перемещения он вышел прямо в боевую стойку, правда, с трудом сохранил равновесие, но никакой угрозы не было, вообще никого рядом не было, кроме хорошо ему знакомого дома. Принудительная аппарация. Портал, он повертел неширокий браслет темного металла на собственной руке и, кажется, вспомнил, что это подарок Люциуса Малфоя. Ну да, гравировка такая же. Какая сволочь стерла кусок памяти? И какой именно? Вернуться назад и разобраться? Но к конфронтации с директором он определенно не готов, а точно такой же браслет носит Драко. Обезопасить единственного наследника Люциус сумел, и с ней был, конечно, в курсе. Другой вопрос, зачем он сделал то же самое для его декана, хотя, Северус огляделся и понял, что может выяснить этот вопрос хоть сейчас. Он стоял за оградой Малфой Мэнора, со стороны дома, что удивительно, у самого входа, попал в особо доверенные лица, однако, интересно, да, кажется, у них в последнее время появилось немало общих дел с Люциусом, и не только, припомнился бал с нарциссой, предварительные приготовления к нему, и Северус усмехнулся. Память возвращалась скачками. Голова болела адски, но он все же двинулся вперед. Раз портал сработал, надо разобраться, что к чему. Не может быть, чтобы его здесь не ждали. Тем более, что про этот подарок от Люциуса Малфоя он тоже уже все вспомнил. Собственно, Северус пребывал в недолгой прострации исключительно потому, что никогда еще не испытывал обливеет на себе. Мерзкая штука, решил он. Надо будет удвоить осторожность. А то ишь, расслабился, наизображал из себя героя, дурень.